Рядом, спотыкаясь и падая, бежит Понка, покуда маме Сильви не обгоняет его. Стоя на коленях в снегу, он машет, что есть мочи, словно в коляске сидят его последние и единственные друзья на свете. Миссис Федерстон расположилась у правого окна коляски и смотрит назад, следя взглядом за плавно изгибающимся следом полозьев. Рядом с нею муж, а за ним Мэри. Мсье Абу устроился напротив миссис Федерстон. С его места видна нетронутая снежная равнина, один из коней и брызги снега из-под ведущего полоза. Рядом с книгой в руке преподобный Лестрейд. Он смотрит то в одно окно, то в другое, и время от времени сгибает и разгибает затекшую спину. Справа от пастора Джеймс Дайер глядит себе под ноги или в окно, но чаще пристально, словно забывшись, на женщину, сидящую перед ним. После двух дней пути они прибывают в Ригу, останавливаются на постоялом дворе в тени замка. Федерстоуны, Абу и пастор располагаются в двух комнатах. Дайер и Мэри занимают каждый по комнате. Их оплатил мсье Абу. На обед путешественников потчуют кабаном. Дайер отыскивает английского купца и спрашивает, не слыхал ли тот о каком-нибудь английском докторе, держащем путь в Санкт-Петербург. Купец ничего не слыхал. Его жена-латышка мотает головой. Через Ригу проезжает столько народу, больше, чем через Берлин и Лондон. Ранним утром следующего дня, когда запряжены свежие лошади, вся компания забирается в промерзший экипаж, крепко сжимая взятую в дорогу провизию — булочки, перченые колбаски, сваренные вкрутую яйца. Мэри все еще с ними, никто не возражает. Даже Федерстон ей улыбается и галантно очищает от скорлупы яйцо. Они едут на север, в сторону Валги. Его преподобие делает заметки и зарисовки на последних страницах Кандида. 22 ноября. Дороги плохи, но по снегу легче. Сегодня упал, но почти не ушибся Федерстон. Небо цвета пепла. Днем миссис Федерстон тошнила, лицо зеленое. Остановились. М надавила ей пальцами у висков. Ф сразу легче. В экипаже дурно пахнет, но слишком холодно, чтобы открыть окно. Говорили мало. 23 ноября. Джеймс Дайер. Иногда кажется, он не понимает, что делает. Совершенно другой человек, не тот, что зашивал себе голову и отрезал форейтеру руку. Постоянно смотрит на М. Не могу поверить, что он в нее влюбился, но у нее над ним какая-то власть. Абу тоже так говорит. Ему забавно. Абу рассказал анекдот, довольно рискованный, об императрице и ее коне. Госпожа Ф. слишком громко смеялась. Спине моей после отъезда из Парижа впервые стало лучше. М. ни разу не сказала ни слова, во всяком случае, я не слышал. Кажется, сегодня в сумерках я видел медведя. По дороге повстречали кавалеристов. Офицер заглянул в коляску и отдал честь. Красавец, впечатляющий. Шрам на щеке. 24 ноября. Вчера вечером в Псков. Крепость и церкви. Впервые попробовал квас, напиток из солода. Хорошо утоляет жажду. В Новгород не поедем. А я намеревался посмотреть. Поедем вдоль берега озера Пейпси, в сторону Нарвы. Так доберемся до Финского залива, а оттуда совсем близко до конечной цели нашего путешествия. У всех прекрасное настроение, кроме Д, который явно не в своей тарелке.